Доктор, еще молодой, крепкий человек в пехотном мундире, подошел к раненому. Серано лежал, облокотив голову на руку Прима. Мертвенная бледность покрывала его лицо. Гордый всадник, только что с поднятым мечом, отталкивавший неприятельские ряды, прекрасный дворянин, помчавшийся в рукопашную схватку, еще полный цветущего здоровья, не думая о смерти и опасности, лежал теперь почти умирающий в объятиях своего друга, которого пощадила судьба. Прим, полный тревоги, не спускал с него глаз. Но на лице Серано не было ни малейшего признака боли и страдания. Улыбка скользила по его губам, в то время как он шептал: «Легко умирать за королеву и за Испанию! За королеву и за Испанию! За Испанию!» Серано этим словом только выразил чувство, накипевшее у него на душе. Он не рассчитывал, какое оно произведет действие, а между тем его простое слово воспламенило всех окружавших и во всех сердцах нашло отголосок. «Да здравствует генерал Серано! Да здравствует победитель при Бургасе!» раздалось вокруг, и даже на загорелую бородатую щеку Конхи капнула горячая слеза печали и умиления. Врач искусную рукою сделал первую перевязку и еще не терял надежды вылечить опасно раненного генерала. Он сознался встревоженному Приму, что излечение могло совершиться лишь медленно и с большим трудом, что прежде всего требовалось для больного как можно более спокойствия и попечений, и что вести его в Мадрид было невозможно. Конха и Прим посоветовались, каким образом поступить, чтобы вылечить дорогого раненого. Наконец, они решили вместе с врачом отправить его в доминиканский монастырь в Бургасе, где он мог найти надлежащее спокойствие и выздороветь. Врач должен был остаться при нем и ежедневно сообщать им о здоровье генерала, так как они должны были еще преследовать неприятеля и извлечь возможную пользу из своей победы. Серано слабым голосом выразил свое согласие, когда Прим сообщил ему о решении их, и немедленно в сопровождении доктора был отправлен на поспешно устроенных носилках в Бургас. После того, как раненые были отнесены в безопасное место, и им оказана необходимая медицинская помощь, а мертвые похоронены в больших могилах, устроенных тут же на равнине, Конха, Прим и другие начальники стали теснить карлистов со всех сторон, и в следующие месяцы имели с ними еще несколько счастливых сражений, в которых Прим выказал такую храбрость, что Конха от имени извещенного обо всем Нарваец произвел его в генералы, обняв его на поле битвы. «С тысячей таких людей, как Серано и вы, — воскликнул он гордо и вдохновенно, — я берусь завоевать полмира. Да не спошлет только святая Дева нашему другу скорое выздоровление». Глава 23. Свадьба королевы. 7 мая 1845 года был днем для столицы Испании, ознаменованным самым шумным, восторженным празднеством. Мадрид, великолепно убранный, праздновал бракосочетание своей королевы. Улицы походили на цветущие сады. С балконов свешивались ковры, украшенные гирляндами, а в окнах развевались флаги с гербами Испании и Неаполя.